попробую. Все же это рукопись романа, которую у Ирины Скобелевой нашли. Там тоже фамилия Барабаш. Но рукопись эта Ходорова. Никаких сомнений в том нет. Не забивайте голову мелочами, Аня. Рукопись, роман, автор. Имеет ли какое значение, кто там чего сочинял? Дневник — другой коленкор. А романы... Хотя романы тоже штука неплохая. Особенно между такими симпатичными людьми, как мы с вами. Правда, Анечка? Иваненко повернул ее лицо к себе. Анна не сопротивлялась. Не оттолкнула она Дмитрия, когда он позволил себе большее. Поцеловал ее в полуоткрытый рот. Даже ответила, правда, чуть заметно. Но Иваненко, не без различия ее губ, уловил. Однако ладонь, скользнувшую ей под футболку на грудь, со всей решительностью остановила. «Стоп! Имей совесть, майор! Среди бела дня и такое! Потерпи!» «Есть потерпеть!» С видимым неудовольствием отозвался Иваненко и взял бутылку за горлышко. «Подставляй бокал, дева ты моя непорочная. Выпьем за более удачное время. Согласна?» Более удачное время так для него в этот день и не наступило. У Маши к вечеру поднялась температура, то ли перекупалась, то ли перегрелась. Так или иначе, а Влад Турищев еще до ужина отвез их с Анной домой. Садясь в «Волгу», Ларина заметила, как нескрываемо оживилась и порозовела личико Ольги. Теперь у журналистки, кажется, не будет оснований обижаться на бессмысленно потраченный в Кинелии уикенд. Все воскресенье Анна провела дома. Маша стала лучше, но в постели ее следовало денек подержать. Когда дочка засыпала, Ларина устраивалась на диване и раскрывала дневник Ходорова. Дочитать до конца так и не успела. Последние страницы решила добить завтра по дороге в Самару. Жертва. Из записок Ходорова. Глава 11. Любовь и кейс. Черная металлическая дверь на лестничной площадке выглядела внушительнее трех остальных. За ней чудился неприступный сейф, в котором наверняка уложены слитки государственного золотого запаса. На мои звонки в 30-ю квартиру никто не ответил. Как ни заливался где-то в недрах сейфа электрический соловей. На всякий случай я трижды позвонил и в 29-ю, но с тем же эффектом. По-видимому, соседку все еще держат в больнице. Что ж, придется подождать во дворе, пусть даже и до ночи. Смываться из города на дачу, не предупредив Марьяну об опасности, нельзя. Все равно будет не до работы, тревогу запросто не отгонишь». По пути к дому Марьяны я присмотрел во дворе достаточно укромное место для того, чтобы держать под наблюдением всех входящих в подъезд и не засвечиваться самому. Лавочка возле столика для доминошников пустовала. Из-за стволов трех хилых березок, болезненно романтичных, как тургеневские туберкулезные барышни, отлично проглядывался интересующий меня кусочек двора, сразу за выступом здания, за который надо завернуть, чтобы пройти к угловому подъезду. Так что разглядеть меня за деревьями могли лишь выходившие из дома. Тот же, кто сворачивал за угол и направлялся к дверям, оказывался ко мне спиной. Примерно с час я просидел на лавочке, не без интереса следя за мальчишками, гонявшими мяч на бетонированной волейбольной площадке. Играли они, разумеется, в футбол. Время от времени состав команд частично менялся. Кого-то загоняли домой, кого-то из малышни выгоняли с поля, кто-то, всхлипывая и держась за стесанную коленку, добровольно покидал ристалище. Но костяк с десяток раскрасневшихся подростков был неутомим. Их воли и задыхающаяся ругань мешали думать и вообще на чем бы то ни было сосредоточиться. Но как раз это мне сейчас и было необходимо. Время от времени к дому подъезжали машины, но среди тех, кто из них выходил и направлялся к подъезду, маленьких стройных женщин не наблюдалось. Началивавшие с площадки автомобили я особого внимания не обращал, тем более что среди припаркованных иномарок «Жигули» здесь присутствовали в явном меньшинстве, интересующего меня белого «Сааба» не было. Когда затянувшийся матч наконец закончился и ребятишки разбрелись, я вспомнил о кожаной папке с сочинением моего будущего спонсора. Почему бы мне не воспользоваться возможностью хотя бы полистать рукопись, подброшенную мне Марьяной? По крайней мере, имея даже самое поверхностное о ней представление, я мог бы приблизительно прикинуть объем предстоящей мне работы в качестве негра и, соответственно, определить примерный размер своего гонорара. Раскрыв папку, я увидел, что рукопись не так уж и велика, страниц на 200, не больше, что уже не могло не порадовать. Еще раз полюбовавшись на чудное качество бумаги и компьютерного шрифта, я перелистнул страницу с крупно набранным названием наперекор судьбе посередине, роман о жизни помельче и чуть ниже и выписанным витиеватым курсивом именем автора Олег Барабаш в верхнем правом углу и принялся за чтение первой главы. Из опыта своего тысячекратного, наверное, рецензирования литературных опусов, я знал, что даже просмотр 3-4 страниц может дать четкое представление об уровне талантливости либо бездарности сочинителя. Исключения бывают редко. Уши графоману скрыть слишком трудно. Они, эти длинные, волосатые, мясистые ослиные уши, не то что вылезли, а прямо-таки выпрыгнули, словно расправленные пружиной из первого же абзаца, занимавшего добрую половину страницы. И хотя это было всего лишь описание природы, окружавшей некоего молодого атлета Виктора, банальностей в нем было бы достаточно для десятка пародий, ставь автор именно такую цель — передразнить, посмеяться над чьими-то убогими потугами сочинять красиво. Но вряд ли. Неизвестный мне Барабаш был столь изысканным юмористом. Чувствовалось, что писал он всю эту чушь на полном серьезе. Я наугад раскрыл рукопись где-то посередине, попав на диалог все того же Виктора с отчимом, судя по всему, жестоким монстром. Я не мог не рассмеяться, до того примитивно, несвязанным, а что хуже того, просто малограмотным был язык Марьяниного протеже. Неужели весь этот роман о жизни столь же беспросветен? Мурашки пробежали по спине от мысли, что мне придется переписывать эту жуткую бодягу. Да и возможно ли хоть что-то сделать вот с таким? Я чуть было не прозевал Марьяну, вышедшую из бежевой Нивы, которая подрулила к угловому подъезду. Если бы она юркнула в него сразу, я мог бы томиться на лавочке до Морковкиной заговени. Но Марьяна не заторопилась войти. Подождала кого-то, задержавшегося в машине. Этот кто-то оказался все тем же плечистым парнем в круглых черных очках, который подвозил ее на форде к больнице. В руке у него был объемистый клетчатый баул, наподобие тех, с какими путешествуют челноки. Но то, что держала Марьяна, было для меня куда интересней. Кейс. Безусловно, это был потерянный мною кейс с рукописью любовного романа. Темно-темно-малиновый, из кожи под крокодила, хотя, конечно, издалека рассмотреть эту деталь было трудновато. Они скрылись в подъезде. А я, сунув рукопись Барабаша в папку, снялся со скамейки и зашел за угол трансформаторной будки —